Часть 7. Выходные прошли на удивление спокойно. Что за субботнюю утреннюю пробежку, что по дороге в школу, что в воскресном походе по магазинам с Нори, Байтер так и не появился. И Юмика с Диди больше не пытались наладить связь. Всего за 2 дня инцидент в парке Акигасы был забыт как страшный сон. Утром понедельника, когда они вместе с Нори выходили из дома, он не мог отделаться от мысли, что всего этого вовсе и не происходило. И хоть ощущение сферы, черного сёрт-ая в груди не исчезло, сейчас даже оно казалось обыденным. Когда они с Нори, которая направилась к управлению Сайтамы вблизи станции Урава, разошлись, велосипед набрал скорость. Слегка приспустив шарф, Минору втянул носом холодный воздух, но того своеобразного звериного запаха не учуял. Однако было одно, нет, даже 2 обстоятельства, что будто маленькие занозы вонзились в его разум. Первое. Слова Диди 3 дня назад в парке, брошенные вслед удаляющемуся Минору. «Берегись запаха Руби Айв, парень!» Он бы и без его предостережения проверял запах. Но ему все не давало покоя что-то важное, о чем они обмолвились в разговоре про запах Руби Айв. Вот только это что-то все никак не желало приходить на ум. Попытки докопаться только больше уводили его от нужных воспоминаний. И второе. Минова Томоми, которую они отнесли в больницу. В школе он ее в субботу не заметил. Каких-то тяжелых повреждений она не получила, так что если ее там и лечат, то, наверное, дело в психическом состоянии. И это можно понять. В конце концов, ей довелось в непосредственной близости увидеть лицо того ужасного акула-человека. Но было бы хорошо, если она уже немного поправилась и сегодня придет в школу. Остановившись по сигналу на переезде линии Синамия, Минору перевел дух. По крайней мере, все уже позади. Получившему серьезный ожог, а вдобавок еще и преследуемому таинственной организацией Байтеру, незачем надолго задерживаться по соседству. Он, наверное, давно уже сбежал в неведомые дали. И группа Юмика туда же. Семафор переключился на зеленый, и Минору, налегая на педали, несколько раз повторил про себя эти слова. Все закончилось. Утренние занятия прошли, и стоило отгреметь звонку большой перемены, как класс в мгновение наполнился гамом и запахом бента. Прошмыгнув сквозь толпу, Минору вышел в коридор. Обычно в этот момент он отправлялся прямо в школьную столовую, но сегодня остановился и бросил взгляд на правую сторону коридора. Туда, где располагался противоположный классу 1-1 на 3-м этаже восточного крыла, за которым числился Минору, класс 1-8. Аудитория Миновы Томоми. Диди с Юмика отнесли ее в госпиталь, и он понятия не имел, что произошло потом. Знаю на ее электронный адрес, хотя бы письмо набросал. Но почтовыми ящиками они, конечно же, не обменялись. Чтобы узнать наверняка, нужно пойти в ее класс. Но объяснение «случайно забрел в дальний конец коридора и решил заглянуть» не годится. А если снова попадусь на глаза тем легкоатлетам, так вообще жди беды. Однако же, разочаровавшись, что смеет даже думать о таком, Минору направился не вниз по лестнице, а дальше по коридору. Даже если его обнаружат, ничего страшнее еще одной стычки не грозило. Но в следующий раз, когда будут бить, придется постараться не включать оболочку. Сутулившись, Минору пробился сквозь поток идущих в столовую учеников и украдкой заглянул в распахнутые двери класса 1-8. На первый взгляд Минова Томоми не обнаружилась. Либо она сегодня не в школе, либо ушла в столовую или комнату клуба. Пока он размышлял у дверей, сзади окликнул низкий голос. «Эй!» Рефлекторно вдохнув, он быстро обернулся. Перед ним стоял тот акула-человек. В смысле, один из тех троих, которые позвали его за школьное додзи. Первоклассник, видевший их с Томоми разговор. Кажется, его звали Агуччи. 5 дней назад около своих сэмпаев он производил несерьезное впечатление. Но сейчас сильно щурил глаза под короткой стрижкой, недовольно сжав губы. «Чё забыл в нашем классе, Уцуги?» – угрожающе спросил он. И Минору, хоть и желая пробубнить «ничего» и убраться, медленно выдохнул и остался на месте. Затем со словами «Может, там поговорим?» указал взглядом на угол коридора. Член клуба легкой атлетики, хоть и поморщившись, кивнул. Они передвинулись к окну дальней части западного крыла и снова встали лицом к лицу. «Кстати, я ведь только по кличке его знаю». Подумав так, Минору посмотрел в глаза собеседнику. Он был примерно одного с ним роста. «Прости, как тебя зовут?» «Ого!» В полголоса ответил парень. Минору кивнул и без лишних прелюдий перешел к делу. «Хотел узнать, пришла ли сегодня Минова-сан?» «И на что это тебе?» Голос Огу становился все ниже. Терпя сверлящий его взгляд, Минору запоздало осознал. Этот Огу влюблен в Тамоми. Поэтому-то и воспринял в штыки разговаривавшего с ней Минору. «Выходит, он такой же, как я». Тут же пришло ему в голову. С самого переезда сюда Минору не испытывал интереса к какой-нибудь девушке, желание сблизиться тоже. И не только с девушками, он вообще долгое время от всех держался подальше, в страхе получить болезненные и неприятные воспоминания, от которых захочется избавиться. Похоже, когда Огу увидел общающегося с Тамоми Минору, его захлестнула черная зависть. Так что он нажаловался старшеклассникам и подтолкнул их поговорить с Минору. Однако позже, должно быть, пожалел о своем поступке. Судя по тому, какая гримаса у него была при виде свалившегося от удара Минору. И сейчас у него на лице то же самое. «Потому что Минова-сан – моя подруга». Минору наскреб щепотку смелости и не отвел взгляда. «Как всегда никудышно, но тоже сойдет», – сказал он про себя, и в памяти всплыл негромкий голос. «На тебя возложен долг продолжать сражение!» Голос Юмика, с которой он вряд ли встретится еще раз. «Сражаться с Руби Аями, как джетай. Не думаю, что мне это под силу». Но слова Юмика рушили фундамент его образа жизни всех последних 8 лет, когда он только и делал, что отмахивался со словами «Мне дела нет» и «Я тут ни при чем». Минору не раз заговаривал с Тамоми, спас ее от Байтера и даже беспокоился о ее безопасности. Так что слова «мне без разницы» по отношению к ней уже неправда. И, наверное, насчет этого Огу тоже. От его ответа у Огу расширились глаза, а губы сжались еще сильнее. При виде того, как резко шевельнулось его жилистое правое плечо, Минору решил, что Огу собирается его ударить. Однако через несколько секунд тот расслабился и тихо ответил. «Минова еще отдыхает. На прошлой неделе на домашней тренировке она получила травму и теперь несколько дней полежит в больнице». Повисло недолгое молчание. «Понятно», – кивнул Минору. Выходит, Юмика с Диди все-таки отнесли ее в госпиталь, вызвали туда ее семью и объяснили что-то там про извращенца. А школе это преподнесли как травму на занятиях. Минору знал, что никаких ран Тамоми не получила. Но Огу этого, конечно, рассказывать нельзя. Так что он поклонился и сказал. «Спасибо. Ну тогда я пойду». Когда он развернулся, из-за спины Огу спросил совсем уж тихо. «Уцуги, тебе... Минова?» Подумав несколько секунд, Минору ответил на его туманный вопрос как есть. «Нет, но мы друзья, и я волновался за нее». «Ясно. Бывай». Пробормотал Огу и вошел в ближайшую дверь. По пути в столовую Минору вдруг подумал, не навестить ли Тамоми в больнице. Но тут же вспомнил, что такого права у него нет.